Кто все эти люди? По данным онлайн-портала статистики Statista, 24% пользователей используют сайты знакомств для поиска знакомств, 43% для поиска друзей и 84% для поиска отношений. Около 30% пользователей находятся в возрасте от 18 до 29 лет, а 16% из них зарабатывают от 30 тысяч до 74 999 долларов США в год. В соответствии с последним исследованием Стэнфордского университета How Cupils Meet and Stay, интернет стал доминирующим способом знакомства гетеросексуальных пар. В 2017 году их доля достигла 39% по сравнению с 22% в 2009 году. Пары, познакомившиеся через друзей, составили только 20% по сравнению с 1990 годом, когда их доля была 34%. Сократилась доля и тех, кто познакомился на работе, через членов семьи и соседей. И хотя на первый взгляд кажется, что число пар, встречающихся в баре или ресторане, увеличилось, но это только потому, что они сначала встретились в интернете, и потом для первой личной встречи выбрали бар или ресторан. По мнению профессора Стэнфордского университета Майкла Розенфельда, в настоящее время люди гораздо больше встречаются и экспериментируют, прежде чем остепениться. Если раньше пары, познакомившиеся в школе или в университете, часто создавали семьи, то сейчас, когда возраст вступления в брак постоянно отодвигается, а интернет расширил число потенциальных партнеров, все изменилось. В целом, население стало более мобильно, много путешествует и меняет место жительства, оседает гораздо позже. Поэтому отношения с соседями перестали быть важными, как раньше. Таким образом, все меньше людей знакомы со своими соседями. Исследование, проведенное в Великобритании в 2018 году, показало, что 73% британцев не знают имен своих соседей, а 68% описывают их как незнакомцев. Тиндер в своем исследовании о новых тенденциях в культуре поиска отношений обнаружил, что для одиноких людей в современном мире на первое место вышли инклюзивность, свобода самовыражения и право делать все, что взбредет в голову, со своим телом и перспективами на будущее. Проще говоря, они свободны и не жалеют об этом. Большинство представителей молодого поколения, 72%, принимают сознательное решение на какое-то время не вступать в отношения, потому что они ценят свободу и независимость. Кстати, 81% опрошенных ответили, что одиночество дает им намного больше преимуществ, чем романтические отношения. Возможность заводить новые знакомства, посвящать больше времени работе и заниматься самосовершенствованием. Романтические отношения на работе впали в немилость. Возможно, что после откровений, хэштег #MeToo, о сексуальных домогательствах на рабочем месте мужчины и женщины предпочитают сохранять профессиональные отношения и держать дистанцию с коллегами. Хотя тут есть другая опасность. Если использовать мобильное приложение знакомств на работе, то работодателю это может стать известным, поскольку компании и соображения безопасности отслеживают то, что происходит в их компьютерных сетях. В этом случае мобильный интернет более безопасен и риски перехвата информации незначительны. Портрет среднестатистического пользователя сайтов и приложений знакомств был описан в исследовании лаборатории Касперского и компании B2B International. Исследование проходило в форме онлайн-опроса в августе 2017 года. В нем принял участие 21 081 пользователей в возрасте старше 16 лет из 32 стран. Но в опубликованный отчет по результатам исследования вошли ответы 6458 пользователей сайтов и приложений онлайн-знакомств из 30 стран. Ответы респондентов из Китая и ОАЭ были исключены. Средний возраст от 33,8 лет и старше. 63% имеют работу на полный день. Среди них 20% менеджеров среднего звена, 19% высококвалифицированных специалистов, инженеров, учителей, научных работников, 11% позиционируют себя как владельцев бизнеса, 57% врут о себе, имя, семейное положение, внешность, 18% мужчин ищут сексуальные отношения, и таких среди женщин только 5%, и те, и другие ищут новых друзей. По данным статистики Tinder, ежедневно пользуются приложением 10 миллионов пользователей, из них 62% мужчины и 38% женщины. 54% мужчин и женщин являются одинокими. По данным Tinder, 30% их пользователей находятся в браке, 3% пользователей разведены. 79% пользователей – миллениалы, 85% находятся в возрасте от 18 до 34 лет. Смотрите рисунок 5. Средний пользователь Tinder входит в приложение 11 раз в день. Наиболее активные дни для пользователей – это понедельник и вторник. Пользователи Tinder любят музыку, пользователи, которые делятся музыкой, которую они слушают через Spotify. Соотношение полов на сайтах или в приложениях, как правило, не сбалансировано. В целом, мужчины чаще и больше используют приложения онлайн-знакомств. По данным дейтинг-сайт Reviews, на 40% женщин приходится 60% мужчин. На разных сайтах и приложениях доля мужчин превышает долю женщин. Смотрите таблицу 3. По данным нового исследования, проведенного Оксфордским университетом и сайта знакомств Егармония, выяснилось, что пользователи меньше, чем 10 лет назад, озабочены доходом или уровнем образования потенциального партнера, но они все еще оказываются важны для женщин. Также исследователи изучили, что делает более привлекательным мужчин для пользователей женщин. Оказалось, что мужчины были более успешными, когда у них было больше фотографий, а также если они воспринимались как спортивные, приятные и альтруистичные. То же самое показали результаты предпочтений мужчин. Спортивные, романтичные и альтруистичные женщины оказались более популярными. С другой стороны, выяснилась тревожная и даже удручающая тенденция. Чем более умной казалась женщина, тем меньше шансов у нее было быть популярной среди пользователей мужчин. В соответствии с данными исследования Баду, женщины-пользователи, которые в анкете указывают, что когда-нибудь хотели бы иметь или хотят детей, наиболее часто отвергаются мужчинами. В то же время как мужчины-пользователи, которые утверждают, что не хотят детей, были первыми в списке популярности. Кроме того, исследование показало, что сильно пьющие не нравятся обоим полам. А пользователи, живущие с родителями, являются самыми популярными для обоих полов. Что может быть связано с тем, что самая большая группа пользователей интернет-знакомств находится в возрасте 18-35 лет и еще не успела обзавестись отдельным жильем. В 2018 году Tinder опубликовал данные о предпочтениях своих пользователей в России. Интересно, что самыми популярными словами и сочетаниями слов в переписке пользователей россиян стали «кот», «чувство юмора», «собака», «люблю путешествовать», «дружба», «свидание», «люблю готовить», «пойдем гулять», «не люблю долго переписываться». В топ-10 популярных видов спорта вошли бег, сноубординг, футбол, йога, баскетбол, волейбол, плавание, лыжи, теннис, серфинг. Самые популярные профессии у женщин – серфер, предприниматель, инженер, доктор, путешественник. Новое исследование Гарвардского университета показало, что пользователи приложений для знакомств чаще страдают расстройствами пищевого поведения. Ученые обследовали более 1700 взрослых в США в возрасте от 18 до 65 лет, из которых 17% опрошенных женщин и 33% мужчин заявили, что они использовали приложения для знакомств. Исследователи выяснили, что те, кто использовал приложения для знакомств, с большей вероятностью злоупотребляли слабительными или использовали нездоровые методы управления весом. Согласно результатам исследования, опрошенные пользователи приложений для знакомств сообщили, что они голодали – 44,8% женщин и 54,1% мужчин. Целенаправленно вызывали рвоту – 22,4% женщин и 36,4% мужчин. Использовали слабительные – 24% женщин и 41,1% мужчин. Таким образом, оказалось, что у людей, использующих приложения для знакомств, от 2,7 до 16,2% больше шансов иметь расстройство пищевого поведения, чем у тех, кто не использует приложения онлайн-знакомств. Ученые связывают расстройство в пищевом поведении пользователей приложения знакомств с тем, что они постоянно участвуют в оценке фотографий, размещенных в профилях пользователей, и сами подвергаются такой оценке со стороны других пользователей. Озабоченность исследователей особенно вызвала влияние приложений для знакомств на женщин, которые являются особенно уязвимыми. Согласно исследованию, женщины, которые используют приложения для знакомств, чаще страдают расстройствами пищевого поведения. Но мужчины также не застрахованы от использования нездоровой практики потери веса. По данным исследователей, они в 3,2-14,6 раза чаще злоупотребляют слабительными или используют стероиды для потери веса. Сколько людей, столько и целей, которые они преследуют, размещая свой профиль в приложении знакомств или на сайте. Вообще, на мой взгляд, поскольку для того, чтобы начать знакомство в интернете, любой, и мужчина, и женщина, должен, во-первых, признать, что ему чего-то или кого-то не хватает в жизни. Во-вторых, должен сформулировать свои цели в поисках. И это, безусловно, заставляет задуматься, что требует изменений в жизни и какие цели стоят на повестке дня. В-третьих, размещая свой профиль с информацией о себе, возраст, телосложение, место проживания, сексуальная ориентация, увлечение и другое, и фотографиями, мне кажется, нужно иметь определенное мужество, потому что тебя увидит весь мир и даже сосед или коллега по работе на сайте интернет-знакомств. И это все еще не то же самое, что иметь профиль в социальных сетях.